закончилось. С приходом весны боски двинулись на юг. За ними последовали фургоны. А с ними и я. Глава 9. Африс Истарии. Не было ни малейших сомнений в том, что я, в надетой на меня красной тунике воина, и Камчак, в черных кожаных доспехах, выглядели несколько странно. В банкетном зале дома Сафрара, торговца Истарии. Это печеный мозг Трианского вула, объяснял Сафрар. Меня несколько удивляло, что Камчак и я, будучи своеобразными послами народу фургонов, принимались в доме торговца Сафрара, а не во дворце Фаниуса Турмуса, правителя Тарии. Камчак пояснил мне, что на это имелись две причины – официальная и настоящая. Официальной причиной, провозглашенной когда-то давно правителем Фаниусом Турмусом и другими официальными лицами, считался указ о том, что между городом и кочевниками не могут быть заключены дипломатические отношения. А настоящей же причиной, по-видимому, широко не афишируемой, являлось то, что реальная власть, как это часто случалось и в других городах, принадлежала касте торговцев, главным из которых был Сафрар. Впрочем, правитель, разумеется, был проинформирован о встрече, и на банкете присутствовал его полномочный представитель, Камрас из касты воинов, капитан, который, как я слышал, уже не первый год был чемпионом Тарии. Я подцепил кусочек печеного мозга вула и сунул в рот золотой палочкой для еды. Насколько мне известно, предметом уникальным для Тарии. После этого запил все большим глотком напитка, стараясь проглотить его как можно быстрее. Терпеть не могу сладкие, похожие на сироп вина Тарии. Ароматизированные и переслащенные до такой степени, что на их поверхности, кажется, можно оставлять отпечатки пальцев. Должен заметить, что каста торговцев не относится к пяти традиционно высоким кастам гора, посвященных писцов, врачей, строителей и воинов. Без сомнения, факт, что только члены пяти высоких каст занимают места в верховных советах городов, вызывает сожаление. Но, как и следовало ожидать, золото торговцев в большинстве мест оказывает свое влияние. И не всегда в такой вульгарной форме, как дача взяток или оплата услуг. Более часто в скрытой форме, а именно, предоставление кредитов на проекты или нужды высокопоставленных лиц, либо в отказе от такового. На горе говорят, у золота касты нет. И это высказывание особенно популярно среди торговцев. И в самом деле, наедине с самим собой, как я слышал, торговцы склонны считать свою касту самой высокой кастой гора, хотя они стараются провозглашать это во всеуслышание, дабы не оскорбить чувства других. Разумеется, такое заявление имеет некоторое основание, поскольку торговцы на свой лад являются храбрыми, умными и искусными людьми, проводящими много времени в путешествиях, поддерживающими связь между землями, рискующими караванами, достигающими коммерческих соглашений, людьми, развившими и поддерживающими между собой торговый закон, единственный официальный договор, действующий во многих горянских городах. На деле именно торговцы организуют и проводят четыре великие ярмарки, проходящие каждый год у подножия Сардара. Я сказал «на деле», потому что официально ярмарки проходят под руководством касты посвященных, которая между тем в основном поглощена церемониальным жертвоприношениями, и счастливо передать фактическое руководство этой огромной коммерческой структурой, сардарской ярмаркой, в руки низкой, зачастую презираемой касты торговцев, без которой, правда, ярмарки, скорее всего, не существовали бы, по крайней мере, в той форме, что сейчас. Теперь, произнес торговец Сафрар, подается тушеная печень голубой четырехиглой летучей рыбы с коса. Это крохотная, нежная рыбка размером примерно с монету. У нее на спинном плавнике имеются три или четыре ядовитые колючки. Она способна выскакивать из воды и на широких грудных плавниках лететь по воздуху. Обычно для того, чтобы избежать мелких морских тролларионов, которые, по всей видимости, не восприимчивы к яду колючей рыбки. Эту рыбку еще иногда называют рыбкой пивуней, потому что во время брачного ритуала самки этой рыбки высовывают голову из воды и испускают какие-то посвистывающие звуки. Голубая, четырехиглая летучая рыба водится только близ коса. Чем дальше в море, тем чаще попадаются более крупные экземпляры этой рыбы. Но маленькая летучая рыбка считается деликатесом, а ее печень – деликатесом из деликатесов. «Как получилось, – поинтересовался я, – что вы здесь, в Тарии, можете подавать печень летучих рыбок?» «У меня в порт Каре галера», – ответил Сафра. «И я ее два раза в год посылаю на Кос за рыбой». Сафрар – это жирный, багровый-ликий коротышка с короткими ногами и руками. У него быстрые ясные глаза, рот с узкими яркими губами. Время от времени он шевелит своими пальчиками, заканчивающимися круглыми отточенными ногтями, будто пощупывая кошелек или перекатывая в пальцах диск монет. Голова его, как и у многих торговцев, выбрита. Брови убраны, и над каждым глазом в складках багровой кожи укреплены четыре золотистые капельки. Даже два передних зуба у него из золота, что нетрудно заметить, когда он смеется. Может быть, в них содержится яд. Торговцы редко бывают искусными в использовании оружия. Особо выделяется надрыв на его правом ухе, полученный в каком-нибудь происшествии. Такие надрывы, насколько я знаю, обычно ставятся на уши воров, попавшихся в первый раз. Второе попадание обычно карается отнятием правой руки, а третье – потерей левой руки и обеих ног. Впрочем, на горе очень мало воров, за исключением разве что официально признанной касты воров в Порт-Каре, о которой мне уже не раз доводилось слышать. Мощные, хорошо организованные касти, которые, как правило, вполне могут защитить своих членов от неприятностей, подобных надрыванию уха. И я не сомневался, что в случае Сафрара рваное ухо – лишь досадное совпадение. Но оно, должно быть, часто является причиной смущения людей непосвященных. Сафрар был приятным, вежливым человеком, может быть, несколько ленивым, хотя при взгляде на его быстрые глаза и пальцы такое впечатление пропадало. Вне всякого сомнения, он был внимательным и щедрым хозяином. Но я не думал о том, чтобы понять его лучше. «Как торговец Истария имеет галеру в Порт-Каре?» – удивился я. Сафрар откинулся на желтые подушки у низкого, уставленного винами, фруктами, золотыми приборами и деликатесами, стола. «Я не думал, что Порт-Кар может быть в добрых отношениях хоть с кем-нибудь из внутренних городов», – пояснил я свой вопрос. «Так оно и есть», – произнес Сафрар. «Тогда каким же образом?» «У золота нет касты», – пожал плечами Сафрар. Я попробовал печень летучей рыбы и невольно скривился. Сафрар подмигнул. «Быть может, ты предпочел бы жареное мясо боска?» Я поместил золотые палочки для еды на подставку, отодвинул блестящую тарелку, на которой лежало еще несколько теоретически съедобных яств, осторожно разложенных рабом так, что они напоминали букет диких цветов. «Да», — сказал я, — «думаю, да». Сафрар передал мое пожелание главному официанту. И тот, бросив оскорбленный взгляд в мою сторону, послал двух молодых рабынь на кухню, чтобы те принесли кусок мяса боска. Я посмотрел в сторону Камчака и увидел, как он очищает очередное блюдо, держа его у самого рта, и запихивая в себя аккуратно разложенные на нем деликатесы. Я перевел взгляд на Сафрара. Тот возлежал теперь уже на желтых подушках в своих излюбленных шелковых одеждах, золотых и белых цветов касты торговцев. Сафрар с закрытыми глазами покусывал какое-то крохотное существо, до сих пор еще подергивающееся, проколотой палочкой для еды. Я отвернулся и стал смотреть в огонь и слушать музыку. «Не огорчайся, что нас принимает в доме торговца Сафрара», — вдруг произнес Камчак, по-видимому, по-своему истолковав мое уныние. «Власть в Тарии принадлежит людям, подобным ему». Я перевел взгляд на стол, за которым сидел Камраз, полномочный представитель Фаниуса Турмуса, правителя Тарии. Это был широкоплечий, сильный человек с длинными черными волосами. Он сидел как воин, хотя на нем были надеты шелка, и его лицо перечеркивали два тонких шрама, может быть, когда-то нанесенных Кайвой. Говорили, что он великий воин, проявлявший себя, разумеется, только в ежегодно проводимых в Тарии соревнованиях. Он не разговаривал с нами. Даже почти нас своим присутствием на банкете он не проронил ни слова. Кроме того, ткнул меня в бок Камчак, честно скажу, пища и обстановка в доме Сафрара мне нравится гораздо больше, чем во дворце Фаниуса Турмуса. И то правда. Я поражался тому, как желудок Камчака выдерживает натиск блюд, которыми тот его набивает. В Впрочем, быть может, ему это и не вредно. Трианские праздники обычно растягиваются на большую часть ночи и могут насчитывать до 150 перемен блюд. Такое количество блюд, без сомнений, не оправдало бы себя, если бы не существовало некого не совсем приятного устройства из золотой бутыли и палочки с перышком на конце, окунаемые в ароматизированное масло, с помощью которых еду, когда хотел, мог освежиться и вернуться к праздничному столу с по-прежнему пустым желудком. Я никогда не прибегал к этому зверскому средству и выходил из положения, беря по маленькому кусочку в каждый из перемен и так утоляя аппетит. Тарианцы рассматривали это как безнадежную дикарскую стеснительность. Впрочем, быть может, с их точки зрения я пил слишком много пани. Сегодня в полдень мы с Камчаком, ведя под усы четыре груженные каилы, вошли в первые ворота девятивратной Тарии. Во вьюках были коробки с драгоценными камнями, серебряными сосудами, ювелирными украшениями, зеркалами, гребнями, золотыми монетами с изображением Тарна. Все это мы везли в качестве даров в Тарию. По-видимому, это был гордым шестом кочевников, желающих показать, как мало их беспокоит бренные деньги и драгоценность. Настолько мало, что они даже способны отдать их тарианцам. Тарианские посланцы к народам фургону в своих подношениях, разумеется, старались превзойти последних. Камчак говорил мне, я думаю, это был своего рода секрет, что некоторые вещи обменивались туда и обратно десятки раз. Впрочем, Камчак не вручил посланцу Фаниусу Турмуса, которого встретил у входа в город, одной маленькой плоской коробочки для правителя. Он настоял на том, чтобы нести ее самому. И действительно, она находилась сейчас рядом с ним, под правым коленом. Я был доволен посещением Тарии, поскольку меня всегда интересовали новые города. Тария оправдала мои ожидания. Она была роскошна. Ее лавки были заполнены редкими экзотическими товарами. Меня окружали запахи, которых я никогда до этого не встречал. Несколько раз мы попадали в толпу музыкантов, пританцовывающих в центре улицы, играющих на флейтах, барабанах, может быть, направляющихся на пир. Я был рад снова встретить разноцветие кастовых одеяний, столь обычное для любого горианского города. Хотя, в отличие от других городов, здесь эти одежды были чаще всего из шелка. Услышать крики горианских торговцев, такие знакомые, продавцов пирожных, зеленщиков, разносчиков вина, согнувшихся под бурдюками из двойной шкуры Веры на спине. Мы не привлекали к себе столько внимания, как я был опасался. И мне подумалось, что, наверное, кочевники на улицах Тарии – зрелище довольно привычное для местных жителей. Раз в год, по крайней мере, каждой весной, посланцы народов фургонов приходят в город. Многие люди едва удостаивали нас беглым взглядом. И это, несмотря на то, что в иные времена мы были кровными врагами. Полагаю, впрочем, что жизнь в высокостенной Тарии для большинства ее граждан шла своим чередом, а народы фургонов казались чем-то далеким. Город ни разу не пал и уже более века не подвергался осаде. Похоже, местные жители опасались кочевников только тогда, когда выходили за стены города. Вот тогда горожане начинали ощущать очень сильное беспокойство. И надо заметить, они имели на это все причины. Единственным разочарованием, поджидавшим меня на улицах Тарии, был глашатай, посланный впереди нас, чтобы предупредить всех женщин города, дабы они скрыли лица, даже рабыни. Таким образом, к несчастью, за исключением случайной пары глаз, стрельнувших из-под вуали, мы не увидели на своем пути от ворот до дома Сафрара ни одной из облаченных в шелка роскошных красавиц Тарии. Я обратил на это внимание Камчака, и тот громко расхохотался. Разумеется, он был прав. Среди фургонов, заклейменными, одетыми в крошечные кусочки кожи, скрепленные маленькими шнурочками, имеющими кольцо в носу и грянский ошейник, разгуливало немало красоток Тарии. Даже сейчас, к неудовольствию Элизабет Кардавал, проводившей всю последнюю неделю ночью под фургоном, в нашем фургоне были две такие. Дина, которую я выиграл в состязаниях, и ее подружка, великолепная отважная девчонка, укусившая в шею камчаковской каилы, пытавшаяся скрыть от судьи повреждения от копья Альбрехта. Звали ее Тинчика. Она пыталась хорошо служить Камчаку, но было ясно, что она тяжело переживает разлуку с Альбрехтом. К моему удивлению, он дважды пытался выкупить свою милую рабыню, но Камчак торговался, набивая цену. Дина, напротив, ласково и преданно служила мне. Один раз Альбрехт был попытался вместе с Тинчикой выкупить ее. Но я был непреклонен. «Это значит, — спросила меня той ночью Дина, прижавшись головой к моим ногам, — что мой господин доволен мной?» «Да, — сказал я, — доволен. Я счастлива. У нее толстые коленки, — констатировал Элизабет Кардауэлл. Не толстые, — сказал я, — а сильные и красивые колени. «Ну, если тебе нравятся толстые коленки...» Отворачиваясь презрительно, проронила Элизабет и вышла из фургона, успев продемонстрировать великолепную стройность собственных ног. Я вспомнил, что лежу на Перузе Сафрара в Тарии. Прибыл мой кусок поджаренного мяса боска. Я поднял его и поднес ко рту. Конечно, это совсем не то, что боск, приготовленный на открытом огне в прерии, но... Впрочем, это был хороший боск. Я вонзил зубы в сочное мясо и, отрывая куски, принялся с удовольствием жевать. Банкетные столы расставлены в форме буквы «П», чтобы рабы могли с удобством обслуживать всех. И, разумеется, для того, чтобы артисты могли давать представления между столов. Сбоку располагался маленький алтарь царствующих жрецов, где горел небольшой огонь. На этом огне в самом начале праздника хозяин сжег несколько кусочков мяса, орошенного вином. «Тас-ар-дар-гор», — провозгласил он, и эта фраза была подхвачена остальными. «За царствующих жрецов гора». Это была обязательная фраза перед трапезой. Единственным, кто не участвовал в церемонии, был Камчак, считавший, что такое жертвоприношение в глазах неба является никуда не годным. Я принял участие в церемонии почитания царствующих жрецов. В особенности одного – Миска. Сидевший в нескольких футах от меня тарианец заметил, что я участвую в ритуале. «Вижу», — произнес он, — «что ты был рожден не среди фургонов». «Да», — кивнул я. «Его зовут Терл Кэббот из Короба», — вмешался Сафрар. «Откуда тебе известно мое имя?» «Слухи», — ответил он. «Я бы хотел порасспросить его об этом еще, но он уже разговаривал с рабом позади себя, отдавая распоряжение насчет пира. Вскоре я забыл об этом. Если на улицах Тари и не было женщин, то Сафрар, торговец, по-видимому, вознамерился компенсировать эту недостачу в своем доме. Несколько свободных женщин сидело за столом, и несколько рабынь прислуживало. Свободные женщины, с точки зрения скорее пуритан других городов, вели себя непринужденно. Откинули капюшоны и скрывавшие их лица вуали. Наслаждались праздником, угощаясь тем же аппетитом, что и мужчины. Их красота, блеск глаз, смех и разговоры, как мне казалось, очень украшали вечер. Многие из них были бойкими на язык, полными энергии и красивыми женщинами, чувствующими себя совершенно свободно и непринужденно. Мне нравилось, что женщины открывали вуали при всем честном собрании, особенно в присутствии чужеземцев, как Камчак и я. Обслуживающие нас рабыни позвякивали золотыми браслетами, по четыре на руках и ногах. И звук этот сливался с мелодичным перезвоном колокольчиков, свисавших с их ошейников и волос. Уши их также украшали крошечные колокольчики рабыни. Единственным одеянием этих женщин был тарианский камиск. Этот кусок ткани, который носит как пончо, с той лишь разницей, что по краю его скрепляют цепочкой или шнурком. Тарианский же камиск, если его разложить на полу, будет похож на перевернутую букву «Т». Причем поперечина будет слегка приподнята с каждой стороны. Он крепится одной единственной веревкой. Веревка связывает одеяние в трех местах – у ушей, на спине и спереди, на животе. Сам по себе этот костюм, как нетрудно догадаться, крепится на шее девушки. Проходит по передней стороне тела, между ног, затем поднимается и прикрывает двумя сторонами поперечины Т бедра, после чего завязывается на животе. Тарианский камиск, в отличие от обычного камиска, прикрывает клеймо, а с другой стороны, в отличие от обычного камиска, он оставляет спину неприкрытой и может быть затянут таким образом, чтобы лучше подчеркнуть женскую красоту. Нас развлекала группа жонглеров, пожирателей огня и акробатов. Был и фокусник, которая особенно понравилась Камчаку, а также укротитель, который с бичом в руке провел по залу танцующего слина. Мне удалось расслышать обрывки беседы Камчака с Афраром. Как я успел понять, они обсуждали место встречи для обмена товаром. Чуть позже, когда я был уже пьянее, чем мог себе позволить, я расслышал, как они обсуждали детали того, что Камчак назвал «играми войны и любви», уточняя такие детали, как время, оружие, судьи и так далее. Затем я услышал фразу: «Если она будет участвовать, ты должен будешь отдать золотой шар». Мгновенно я протрезвел. До меня дошел смысл сказанного, меня затрясло. Чтобы ничем не выдать охватившее меня возбуждение, я даже ухватился рукой за стол. «Я смогу устроить так, что она будет избрана для игр», — говорил Сафрар. «Но это будет кое-чего стоить». «Как ты обеспечишь, что ее выберут?» — спросил Камчак. «Мое золото обеспечит», — тихо произнес Сафрар. «И золото же обеспечит, что ее будут плохо защищать». Краешком глаза я видел, что глаза Камчака разгорелись. Церемониймейстер подал знак, призывая к тишине, остановил все разговоры и игру музыкантов. Акробаты были вынуждены прервать выступление и удалиться. В наступившей тишине прозвучал голос стюарда. «Африс Истарии!» Я, как и другие находящиеся в зале, перевел взгляд на широкую мраморную лестницу, расположенную слева от огромного стола в доме торговца Сафрара. По лестнице медленно в ниспадающем шелковом белом золотом одеянии торжественно спускалась девушка по имени Африс. Ее сандалии были из золота, и она носила золотые перчатки. Ее лица было не разглядеть. Его укрывала белая шелковая вуаль, также отделанная золотом. Не были видны даже ее волосы. Их скрывал капюшон свободной женщины, который, разумеется, имел цвета касты торговцев. Следовательно, Африс принадлежала к касте торговцев. Я вспомнил, что Камчак не раз уже говорил о ней. Женщина приближалась, и внезапно я вновь расслышал слова Сафрара. «Вот что я предлагаю», — говорил он, указывая на приближающуюся девушку. «Богатейшая женщина Тарии», — вздохнул Камчак. «Как только достигнет совершеннолетия», — уточнил Сафрар. Я заподозрил, что до того времени ее средства находились в руках Сафрара. Позднее Камчак подтвердил мою догадку. Сафрар не был родственником девушки, но был избран торговцами Тарии, на которых оказывал несомненное влияние, опекуном девушки после смерти ее отца, который погиб несколько лет назад при нападении паровачи на его караван. Отец Африс, Тетрар, был самым богатым торговцем города, одного из самых богатых городов на горе. После него не осталось ни одного наследника мужского пола. И, соответственно, огромные богатства Тетрара принадлежали теперь его дочери, Африс, которая стала бы полноправной хозяйкой этих богатств по достижении ею совершеннолетия, что должно было произойти этой весной. Девушка, несомненно, прекрасно отдавала себе отчет в том, сколько глаз направлено на нее. Она остановилась на лестнице и, надменно подняв голову, оглядела зал. Я как-то почувствовал, что она почти немедленно отметила меня и Камчака. Что-то в ее позе заставило меня заподозрить, что она довольна тем, что обнаружил нас здесь. Сафрар прошептал Камчаку, глаза которого разгорелись и остановились на бело-золотой фигуре на лестнице. «Разве она не стоит золотой сферы?» «Трудно сказать», — ответил Камчак. «Ее рабыни», — сообщил Сафрар, «говорят, что она прекрасна». Камчак пожал плечами в своей хитрой тачакской манере. Я несколько раз видел этот жест, когда обсуждалась цена, которую должен был заплатить Альбрехт, чтобы заполучить обратно свою тинчику. «Шар на самом деле не так уж много и стоит», — проговорил Сафрар. «Он ведь не из золота, только кажется таким». «Но», — сказал Камчак, — «тачаки дорожат золотой сферой». «Я хочу ее только как диковинку», — продолжал Сафрар. «Я подумаю над этим», — ответил Камчак, не отводя взгляда от Африс. «Я знаю, где она», — говорил Сафрар, обнажив золотые зубы, — «и могу послать за ней людей». Стараясь ничем не выдать своего внимания, я напряженно вслушался в их беседу. Хотя сейчас, даже выкажи я открыто свой интерес, немногие из зала заметили бы его, поскольку взгляды всех были прикованы к стоявшей на лестнице девушке. Стройный, по слухам прекрасный, укрытый вуалью и бело-золотым убором. Она поразила даже меня. Даже я, несмотря на то, что внимание мое было полностью поглощено беседой Камчака с Сафраром, не смог бы отвести от нее глаз, даже если бы захотел. Наконец она спустилась по лестнице и, останавливаясь, лишь чтобы кивнуть или бросить фразу другую сидящим за столами, гордо прошествовала к главному столу. Музыканты по сигналу вновь подняли свои инструменты, вновь появились акробаты и принялись вертеться и прыгать вокруг гостей. «Сфера в фургоне Катай-Тачака», — медленно с расстановкой говорил Сафра. «Я могу послать за ней наемных тарнсменов с севера, но я предпочитаю обойтись без войны». Камчак все еще смотрел на прекрасную Трианку Африз. Мое сердце бешено заколотилось. Теперь я знал, если, конечно, Сафрар был прав, что золотая сфера, без сомнения, последнее яйцо царствующих жрецов, находится в фургоне Катай-Тачака, у бара Тачаков. Наконец-то я, кажется, узнал о его местонахождении. Я успел обратить внимание, что Африз, направляясь к нам, по пути не заговаривает ни с одной из присутствующих в зале женщин, не приветствует ни одну, хотя их наряды позволяют предполагать, что они и знатны, и богаты. Мужчинам же, то там, то тут она слегка кивала, либо роняла слово «два». Мне показалось, что Африз не желает признавать свободных женщин, снявших покрывало. Ее собственная вуаль, разумеется, не была откинута. Когда она приблизилась, я смог сквозь неплотную ткань разглядеть сияние двух прекрасных черных глаз. Телосложением она была потяжелее мисс Кардауэлл, но полегче Хирены. «Золотой шар за Африз и Старий», — страстно прошептал Сафрар Камчаку. Камчак повернулся к маленькому торговцу. Изборожденное шрамами лицо кочевника сломалось в улыбке. «Тачаки дорожат золотой сферой». «Ну и пожалуйста», — огрызнулся Сафрар, — «тогда и женщины ты не получишь». «Я сам позабочусь об этом». «Ну что ж, заботься, а я сам позабочусь о том, чтобы каким-нибудь образом получить золотой шар». Камчак отвернулся и снова уставился на Африз. Девушка подошла вплотную, и Сафрар, вскочив, поклонился ей. «Приветствую Африз и Старий, которую я люблю как собственную дочь», — произнес он. Девушка кивнула, сказав: «Почтение Сафрару». Сафрар подал знак двум девушкам, которые внесли покрывало и шелковую подушку, поместив ее между Сафраром и Камчаком. Африз кивнула церемониймейстеру, и тот мановением руки отправил акробатов прочь, а музыканты тут же тихо заиграли мягкие и сладкие мелодии. Все вернулись к беседам Иди. Африз огляделась по сторонам. Она приподняла вуаль так, что я смог увидеть изящность.